то же время императорский дворец, личные покои императора. «Угощайся!» — император кивнул на блюдо с фруктами. «Благодарю, я не голоден!» — начальник охраны отступил, скрестив руки за спиной. «Когда-нибудь ты сдашься, Евгений?» — шутливо пригрозил император. «Я заставлю тебя что-нибудь съесть». «Увольте, я ненавижу траву», — хмыкнул Евгений. Он был с императором на короткой ноге и мог позволить себе разговаривать с ним как с другом, а не командиром. Но сегодня настроение не располагало к дружественной беседе. Евгений принес серьезные тревожные новости. Он поморщился, потер виски, пытаясь унять головную боль, и сказал: «Что-то назревает. Этот мальчишка, последний из Ломоносовых, мутит воду. Разведка донесла, что он подговорил Пожарских, Прусских и Карповых объединиться против Нахимовых. Это попахивает войной родов. А если остальные об этом пронюхают?» Он мученически простонал. «Нет, самое страшное, если у Ломоносова все получится. Нахимовых растерзают в клочья». Император закинул в рот виноградину, прожевал и усмехнулся. «Не растерзают. Психотроники принесли мне одно интересное предсказание». Он повернулся к Евгению и улыбнулся. «В каждом лесу должны быть волки. Они санитары леса. Не мешайте Ломоносову. Он поработает нашим личным санитаром».